Глава 117. Трудная победа. Льер действительно был в гневе. Он еще не показал себя, смог не раскрывать свой козырь до этого момента, но неожиданно его вообще лишили возможности сделать это. В последнее время у Льера не хватало времени на мысли о Ван Джене, обнаружился его прямой конкурент, этот Тянь Джен. Судя по тому, что удалось выяснить Джоу Юню, нынешний рейтинг Тянь Джена выше, чем у него. К тому же парень – член клана одного из старейшин храма. Льер не верил, что предвестникам удастся взять верх над атлантами. Это благоприятная возможность для него, но что если и они проиграют? По сравнению с Тянь Дженом, у него с самого начала было куда меньше шансов стать избранным, поэтому ему обязательно следует победить команду Абсолютный Ноль. Только вот в итоге они угодили в эту ледяную ловушку. Холод становился все ощутимей, щит арены стал барьером, из-за которого плотность ледяной энергии постепенно возрастала. Льер с Луфеем концентрировались на сопротивлении замораживающему эффекту, однако даже солдаты земного ранга не могут устоять перед силой природы. Хотя их элемент дерева не был полностью подавлен, это был не огонь, который способен противостоять льду. Многие из вылетевших участников смотрели на все это с опаской в глазах, они не могли не отметить для себя, что чем дальше, тем суровее становится сражение. Возможно, в прошлом бою ты показал себя королем, но уже в следующем из тебя сделают побитую собаку. Династия королей показывала большие амбиции перед началом этого матча, хотя вели они себя скромно, это все равно было заметно. Они хороши в физических навыках, плюс у них имеются два земных ранга. Учитывая такие обстоятельства, они действительно рассчитывали показать себя в командном сражении, однако оказались бессильны перед тактикой команды Абсолютный Ноль. Льер злился, и это отражалось на его красивом лице. Он не боялся проиграть, такое уже случалось и не раз, но проигрывать так никудышно, даже не имея возможности контратаковать, это вызывало в нем гнев. Если все так продолжится, медленно, но верно он потеряет возможность сопротивляться проникающему холоду, и в конечном итоге это может привести даже к смерти. Джоу Юнь показал себя еще ничего, держался до самого конца, пока не потерял сознание, а Ань Луда и Пан Тун, эти отбросы, сдались почти сразу. Льер вообще никак не ожидал, что выходцы из древних кланов могут так бояться смерти. Получается, весь их гонор вообще ничего не стоит. Он действительно не думал, что люди с таким наследием окажутся настолько трусами, и, получается, переоценил силы своей команды. И что же теперь делать? Просто сдаться? Исключено! Льер заскрежетал зубами, готовясь прорываться. Пускай он откроется для атаки Айджин Яна, но ничего не поделаешь, иногда можно потерпеть молча, а иногда, как в этой ситуации, такое поведение совершенно неприемлемо. Но стоило только Льеру привести в движение свою духовную силу, как он почувствовал выплеск духовной силы другого человека сбоку от него. Ло Фэй! Ослабление и скрытность толстяка не могли помочь в этой ситуации. Будь это не арена, а более обширная территория, династия королей имела бы абсолютное преимущество, но тут все от размера боевого поля до ограждающей их от внешнего мира энергетической стены играло на руку именно их оппонентам. Сильнейшая способность их толстяка развернулась в полную силу, и он начал поглощать энергию противников, явно не собираясь хоть как-то себя ограничивать. Айджин Ян, разумеется, почувствовал действие Ло Фэя и немного удивился такому повороту событий. Толстяк с самого начала оценивался ими как самый неопределенный фактор. Они могли организовать сильнейшее подавление, но не были в силах заблокировать возможность рискнуть своей жизнью. Однако какой разумный человек пойдет на такое в сражении на каком-то соревновании? Теперь Айджин Ян получил ответ на этот вопрос. Ло Фэй начал пожирать с такой же интенсивностью, как тогда, в бою против Марса, не задумываясь о последствиях. Однако сила обиданца не имела каких-то явных вредных для организма человека свойств. Их же сила — это сила с замораживающим эффектом. Если Ло Фэй поглотит ее в большом количестве, его жизнь окажется под еще большей угрозой. Даже в сражении с помощью системы симуляции такое может быть достаточно опасным, чего уж говорить про настоящую битву. Это не шутки. Пожирание толстяка как способность контактного типа больше всего подвержено влиянию замораживающего эффекта. К тому же в таком замкнутом пространстве. Оставалось только сказать, что их противники исчерпали все свои средства. «Продолжаем действовать по плану. Ло Фэй, это всего лишь один человек», — произнес Айджин Ян по командной связи. Тем не менее, ему и не требовалось этого говорить. Все его товарищи были готовы к этому и не паниковали. «Если толстяк хочет кушать, накормим его до отвала». Проще говоря, ничего особенного данное изменение в сражении не предвещало. Льер тоже нахмурился, он решил пожертвовать жизнью. Будь такая жертва целесообразна, то еще ладно. Но этого все равно недостаточно для одержания победы. В этот момент высший бог войны Ло Фея придвинулся к высшему богу войны Лиера, и из него полился поток чистой энергии. Наконец Лиер понял, что задумал его слуга. Уголки его рта разошлись в улыбке, и он на полную мощь активировал свою способность X, которая являлась его козырной картой «Истинное пожирание». Их с Ло Феем способности отличались. Толстяк может отбирать силу противника, но ему очень сложно дается ее преобразование в свое. Лиер же, наоборот, не может в таких объемах отбирать, зато способен делать чужую силу своей, к тому же если речь идет о силе, которую передает ему Ло Фей. Он проглатывал ее, словно это деликатес. Толстяк поглощал силу противников, не щадя себя, а потом передавал ее своему боссу. Лиеру не требовалось, чтобы он работал так усердно, но он начал насильно впихивать в себя всю эту энергию. Так скорость передачи стала быстрее. Ему требовалось очень много энергии, чтобы смочь прорвать эту блокаду, устроенную командой Айджин Яна. Непрерывно вливающаяся в него сила совсем не несла в себе замораживающего эффекта, даже наоборот, она наполняла его чувством легкости. Лицо толстяка становилось все бледнее, однако Айджин Ян обнаружил другую проблему. В теле Лиера концентрировалось чем дальше, тем больше X-энергии. Вох! Тираническая аура распространилась во все стороны и разорвала ментальную блокаду команды «Абсолютный ноль». Это была энергия от способности X высшего ранга уровня B. Блокировать такую мощь они оказались не в состоянии. Безграничные вспышки молний. Высший бог войны Лиера бросился в атаку со скоростью молнии. Лед больше не мог сковывать его движений. По полю пронесся луч света, от которого сразу же упали 4 меха, поврежденные в разных местах, но не в области кабины пилота. Хотя Лиера был очень зол, он прекрасно помнил, что на SIG нельзя убивать без крайней необходимости. Айджин Ян хотел было остановить Лиера, но на него в этот момент набросился Ло Фей. Способность толстяка имела еще одно маленькое преимущество – негативный эффект от поглощенной энергии не сказывались на нем моментально. Так что даже если бы он наелся до смерти, его конец наступил бы не сразу, словно ему оставляли время закончить свои дела перед этим. Ло Фей бросился на капитана противников только с одной целью – наложить на него эффект ослабления, фатального ослабления. Способность Айджин Яна «Мир абсолютного ноля» также являлась смертельно опасной. Если он атакует ей во всю силу, то даже если Лиера не погибнет, получит серьезные повреждения. Однако ослабляющая способность Ло Фея должна понизить его концентрацию. Лиер не собирался разводить церемонию. Как только Ло Фей начал пожирать и передавать ему энергию, он уже знал, что тот задумал. Хотя взаимопонимание между ними никогда не обсуждалось, толстяк как никто другой понимал своего босса. Лиер отправился в мир абсолютного ноля Айджин Яна, либо они вместе там замерзнут, либо он прикончит их противника. Цанг! Мир абсолютного ноля замедлил передвижение высшего бога войны, но не смог запечатать движение Лиера. Команда династия королей победила! Почти весь бой проведя под постоянным прессингом, они все-таки умудрились одолеть команду абсолютный ноль, и стать вторыми, кто прорвался в полуфинал. Следующим их противником станут рыцари Розы Щита и Клинка. Тем не менее, эта победа не далась им без последствий. Толстяк Ло Фей оказался в еще более плачевном состоянии, чем после битвы против Марса. Когда его вытащили из кабины управления, он уже был полностью закоченевшим и без сознания. Состояние Лиера также было немногим лучше. Последняя его атака была вообще последней. Он бы больше не смог. Тем не менее, Лиер верил, что ему удастся победить. На Земле все поклонники Лиера уже бурно праздновали. Этот наследник клана Кроносов с самого детства являлся надеждой Земли. Король Лир. И, наконец, ему удалось проявить себя на международной арене. У Лиера действительно хватало поклонников на родине. Столетнее наследие Кроносов не оказалось растрачено впустую.